История 41. Сбросьте скорость. Когда я только начинал работать в посольстве в Северной Африке, старший дипломат сказал мне одну очень сильную фразу. Я запомнил ее, и сегодня, спустя годы, эти слова постоянно помогают мне обходить стороной многие острые проблемы в жизни и отношениях с самыми разными людьми. Не будем помогать пингвинам готовиться к летним Олимпийским играм или покупать билет в Арктику, чтобы убедиться, что лед не тонет. Сразу перейдем к сути. Что же сказал мне опытный дипломат? А сказал он мне примерно следующее. Арт, чтобы в жизни избежать многих проблем, не стоит стрелять в цели, которые находятся в недосягаемости твоих выстрелов. Целься только в те мишени, до которых ты можешь достать, не забывая при этом постоянно увеличивать дальность своей стрельбы. Это очень мудрые слова. Во второй истории я уже касался вскользь этой темы. Часто многие проблемы возникают именно из-за того, что мы не умеем рассчитывать свои силы. Пытаемся осуществить, заполучить или достигнуть то, что сейчас нам не по зубам. Причем причины таких желаний могут быть совершенно разными. От банальной жадности и самоуверенности до неумения трезво оценивать происходящее и свои возможности. Когда мы понимаем и принимаем дальность нашей стрельбы, мы усиливаем наш осознанный подход к персональному росту и успеху. Мы чувствуем, в каком случае стоит идти до конца, потому что мы в принципе можем победить, договориться и дойти до наших целей, а в каком случае действительно лучше всего подождать, подготовиться, подкопить ресурсы и возможности. Мы понимаем, когда мы можем позволить себе риск, потому что у нас есть все шансы, а когда игра совершенно точно не стоит свеч. Умение предугадывать, предвидеть, просчитывать свои возможности — это основа дипломатии. И мудрый старший дипломат как раз об этом мне и сказал. С того времени прошло много лет, и его слова постоянно помогают мне избегать многих проблем и неприятностей, как в отношениях с другими людьми, так и в отношениях с самим собой. Я не вкладываю свои деньги в проекты, в которых я не уверен, что смогу заработать, не претендую на результат выше своих возможностей, не живу за пределами своих средств и ресурсов. Я постоянно увеличиваю радиус стрельбы и с каждым новым годом достигаю новых целей. Кстати, тогда он дал мне еще один очень крутой совет. Арт, в жизни обязательно важно к 30 годам сбросить скорость. Ходить, говорить, думать и отвечать чуть медленнее. И он совершенно прав. Когда мы замедляемся, у нас появляется больше времени, чтобы внимательнее изучать происходящее. Мы можем как следует проанализировать нашу жизнь, отказаться от ненужных действий, найти свежие решения и так далее. В дипломатии говорят, истинная скорость в замедлении, потому что именно замедление помогает крепко подумать, как следует внимательно изучить вопрос и избавиться от всего лишнего, от того, что на самом деле сдерживает и мешает достигнуть результата. Когда мы замедляемся, у нас появляется больше времени, чтобы наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Мы начинаем жить не вдаль, а вглубь. Окружающие автоматически воспринимают нас совершенно по-другому, начинают считать более мудрыми, спокойными и рассудительными людьми. Как еще можно стать чуть более медленным? Избавьтесь от резких движений. Контролируйте свои жесты и старайтесь в общении с людьми занимать расслабленные позы. Используйте правило 2 секунд. Прежде чем дать ответ на важный вопрос или выразить свое мнение в важных моментах, сосчитайте про себя до 2 и только потом говорите. Как сделать так, чтобы этот совет заработал? Необходимо выработать в себе привычку осознанного замедления. Как это сделать? Не забывайте о том, что вы замедляетесь. Как не забыть? Мне отлично помог метод точки на руке, о котором я вам уже рассказывал здесь. На протяжении целого месяца я рисовал себе на руке шариковой ручкой незаметную точку, которая постоянно напоминала мне о замедлении. Через месяц я поймал себя на мысли, что мне больше не нужна точка. Я достиг нужного результата и сформировал привычку.